Для взрослых были придуманы печатные объявления, в которых содержалось ясное сообщение о безопасности, причем в таком контексте, который вряд ли был бы воспринят детьми. В них обыгрывались традиции шлемов Белл, защищающих головы гонщиков и других любителей быстрой езды, а одно объявление даже называлось «40 лет истории Белл за 2,3 секунды». Под заголовком были изображены три стадии аварии гоночного автомобиля. На первой фотографии машина врезалась в стену и начинала гореть. 0,1 секунды. Водитель врезался в стену. На второй машина взрывалась и разлеталась на куски. 1,2 секунды машина взрывается. Наконец, покореженные куски металла валяются на земле. 2,3 секунды водитель не пострадал. Дальше шел рассказ о похожей катастрофе, в которую попал Марк Дисмар и все-таки выжил. В повествовании были вплетены данные об исследованиях и тестах и о том, что из 33 лучших гонщиков IndyCar 22 предпочитают шлемы Белл. Два других объявления были построены на очень простых человеческих историях, не требующих комментариев. В одном из них на больничной койке лежит человек. Все его тело в гипсе, кроме головы. Заголовок «Еще один удовлетворенный потребитель». В другом на стуле сидит девочка в дорогих новых кроссовках. Заголовок «Неужели ноги вашего ребенка стоят $100, а голова всего 10?» Как и в рекламе «40 лет истории Белл», текст был посвящен исследованиям и тестам, благодаря которым большинство авто- и велогонщиков предпочитают шлемы Белл. Потому что никто не может сделать шлем лучше нас. Телевизионные ролики содержали несколько другое сообщение, ведь именно по телевизору дети, скорее всего, увидели бы нашу рекламу. Смысл был в том, чтобы сделать автогонщиков, мотогонщиков и профессиональных велосипедистов, надевающих крутые шлемы, примером для подражания, и реклама намеренно была очень простой. В первых роликах мы показали серию ужасных аварий гоночных машин, разбивающиеся мотоциклы и падающих велосипедистов. Звукового сопровождения не было. Лишь какой-то человек за кадром насвистывал простенький и ненавязчивый мотив. Все жертвы аварий были в шлемах. После этих сцен на экране появлялся такой текст. «Человек — единственное млекопитающее, наделенное способностью шевелить мозгами». И иногда он действительно это делает. Затем появлялось изображение человеческого мозга, и на него, чпок, нахлобучивался шлем Белл. «Белл Хелмец», — произносил голос за кадром, — «в вашей голове ничего не страшно». В другом ролике мы видим, как человека на байдарке накрывает бурлящая вода горной реки, и снова за кадром слышен веселенький свист. На экране появляется текст. Есть несколько вариантов. Разбить голову о камни — человек скрывается под водой. Утонуть — человек все еще под водой. Или утонуть, не разбив голову о камни. И надпись «Шлемы Белл». Вывод? Умные люди, которых никак не назовешь неженками и домоседами, надевают шлемы Белл. Еще один пример рекламы одновременно для нескольких целевых групп — компания для Isuzu. Как уже было указано, нам нужно было разработать две разные компании — для новой дорогой модели Trooper и для более массовой модели Rodeo. Кроме очевидной разницы в доходах между потенциальными покупателями двух машин, качественные исследования выявили, что между теми, у кого уже была спортивная машина, и теми, кто только собирался ее купить, существуют серьезные различия, касающиеся личных качеств и мотивации. Первые тяготели к машинам класса Trooper, а вторые склонялись к Rodeo и ее ближайшим конкурентам Forerunner и Pathfinder. Вот как в креативном брифе были описаны личность покупателя Trooper и личность покупателя Rodeo. Trooper. Покупатель Trooper в чем-то мудрее других покупателей. Но его мудрость связана не с возрастом, а скорее с любознательностью. Покупатель Trooper — это человек, который любит доходить до всего сам. Он ориентирован на процесс, его интересует не только само решение, но и то, как оно принимается. Прежде чем сделать покупку, он хочет вникнуть во все детали. Он не просто покупает, Ему интересно не то, что сулит обладание вещью, а то, как она может ему послужить. Он хочет знать все ее возможности. Один автодилер заметил: если спросить этих людей, почему они покупают трупер, они приведут вам 1000 причин, в то время как другие с трудом назовут всего 2 или 3. Этот человек любит проводить время на свежем воздухе. Он не поедет на скучную и безопасную экскурсию в сопровождении экскурсовода, но он не полезет и в непроходимые дебри. Он просто многое повидал и хочет быть готовым к любой случайности. Ему нужна такая спортивная машина, которая справится со всем на свете. Родео. Покупатели Родео считают себя особенными. Они круче, больше любят приключения, веселее и знают больше, чем остальные покупатели. Они не так образованы, как покупатели Трупер, но хорошо умеют делать свое дело и знают, чего хотят. Они хотят, чтобы машина была чем-то вроде помощника в их активном образе жизни. Это люди действия. Их машина должна работать, выдерживать нагрузки, и они нагружают ее по полной программе. Эти люди готовы заляпать свою машину грязью в первый же день после покупки. В заключении мы написали, что Родео — это машина для тех, кто ищет приключений, а Трупер — для тех, кто хочет быть готовым к приключению, если оно само его найдет.